Его четыре руки двинулись навстречу, отбрасывая Ли Хюнсунга назад с такой мощью, что земля задрожала. Он попытался прорваться вновь, но все закончилось таким же образом. «Место, где ты находишься, место для людей. Людей, что постоянно повторяют одни и те же ошибки. Во время следующей попытки я активировал электрификацию на спине Ли Хюнсунга. В момент следующего столкновения я ударил ими в туловище Сурии, но Сурия даже не двинулся. Прозрачный щит, созданный всеми четырьмя руками, отразил все мои атаки. И это все, с подобным ты хочешь увидеть конец сценариев? Его сила буквально нивелировала все те истории, что я успел накопить. Электрификация и чистая энергия белой звезды не работали. Времена изменились. Такое количество историй, такая разница между нами, и лишь при 30% сил. Что же будет, если он будет использовать всю свою мощь? Но тут раздался новый голос, не игнорируя Джосси. Это Шин Йосунг кричала с головы химерического дракона. Словно по команде, тот начал извергать пламя. Сурия в этот момент начал отражать уже эту атаку. Ли Хюнсунг немедля воспользовался этой прорехой в защите. Его тело, преобразованное стальной трансформацией, столкнулось с Сурией. Сурия, столько времени отражавший наши атаки, впервые был задет. Уваааа! Ли Хюнсунг калашматил кулаками по Сурии, словно сумасшедший. Он не останавливался, даже когда его буквально стальные кулаки начали трескаться, брызгая кровью и обломками костей. 73 демонический мир отвечает на зов вашей воли и ваших помощников. Создается новая история о вас. Желание человека бросить вызов Богу буквально создавало трещины в обороне. Небольшие трещины, очень маленькие, созданные человеческой историей. Хюнсунг Си, Ли Хюнсунг и я не упустили этот момент. Словно бросая гранату, Ли Хюнсунг метнул мое тело, уменьшившееся за счет миниатюризации. Я прорвался сквозь щит, созданный руками Сурии, и бросился к герцогу Беркану. Тот же с удивлением повернул голову в мою сторону, когда я активировал электрификацию и пронзил его шею. Участник демонический король спасения убил участника герцога Беркана. Я сделал это. В момент, не побоюсь этого сказать, триумфа, бесчисленные сообщения потекли в мою голову. Но прежде, чем я смог их прочитать, непонятная сила начала сжимать меня. В последний момент я увидел лицо Сурии. «Вы умерли». Глава 50. История Дакчи. 3. Картина пред моими глазами потемнела, после чего я пришел в себя. Казалось, что мне будто бы отключили электричество. Я моргнул, но передо мной был лишь темный потолок. Что случилось? Глубоко вздохнув и пошевелив потяжелевшей головой, я принялся думать. Я участвовал во втором матче избрания короля демонов. Я убил герцога Беркана и почти сразу же был убит Сурией. После чего я увидел множество системных сообщений. Я выиграл второй матч, или же я проиграл? Я думал об этом, но я не был уверен в результате. Вы забрали табличку противника и выиграли матч. Кажется, я слышал это сообщение. Вашу табличку забрали противники и вы проиграли матч. Это сообщение я, кажется, тоже слышал. Возможно, они прозвучали одновременно. Так что прозвучало первым? Прямо сейчас я не мог узнать это точно. Вы умерли, вот уж в чем я был точно уверен. Я умер в игре и очнулся здесь. Ох, я медленно поднялся, после чего осмотрел место, где находился. Множество ламп располагались между нишами, освещая густую тьму. Я явно никогда раньше не посещал это место. Там, где я стоял, находилась табличка с надписью 000100 и большие книжные полки вокруг. Тут пахло книгами. Казалось, что я попал в университетскую библиотеку. Библиотека? Почему я здесь? Я вытащил книгу с ближайшей полки и перевернул страницу. После смерти Лисья Льва, Ю Джан Хьюг думал, что он уже должен был умереть множество раз. Он никогда не сможет победить одними талантами и навыками. Конец сценария так и не наступал, а мощь созвездия была невероятно велика. Он просто не сможет отомстить за Ли Джио и Лисья Льва. Но тут Ю Джан Хьюгу, погруженному в свое отчаяние, пришла мысль. Предложения в привычном стиле быстро шли одно за другим, буквально засасывая меня, фокусируя на себе свое внимание. Что если у меня будет спонсор? Это была сцена, которая не была подробно показана в путях выживания. Несмотря на это, я прекрасно знал эту сцену. А все, потому что она в моем воображении пролетала десятки, а то и сотни раз. Созвездие хочет, чтобы вы стали его воплощением. Именно так Ю Джан Хьюг получил своего спонсора. В нулевой регрессии Ю Джан Хьюг тренировался до своего предела без спонсора, но в итоге был вынужден склониться перед судьбой. Новый атрибут, регрессор, расцветает. Это была история, когда Ю Джан Хьюк стал регрессором. Я рефлекторно закрыл книгу и посмотрел на название. Ю Джан Хьюк, 56 запись, 0 регрессия. Я вдруг понял, что это за место. Когда мои глаза попривыкли к темноте, я сразу стал лучше видеть окружающее пространство. Это была библиотека, где были собраны все записи о путях выживания. Я пробормотал слегка уставшим голосом. Тут их определенно больше 349. Пути выживания были весьма продолжительны, но не до такой же степени. Все это место было заполнено книгами. Я не был уверен, смогу ли я прочесть половину из них, даже если потрачу на это всю свою жизнь. В этот момент у меня заболела голова. Тесно скрученные воспоминания трещали, словно яичная скорлупа. До этого незнакомое место сразу показалось знакомым. Лампы в нишах и книги на полках. По моей коже медленно поползли мурашки от сильного ощущения узнавания. Я уже был в этом месте однажды. Когда это было? Когда? Ким Док Ча. Голос отозвался эхом в библиотеке. Я знал этот голос. Четвертая стена, тут библиотека слегка задрожала. Твоя душа в опасности. Опасности. Я призвала тебя. Четвертая стена вытащила меня сюда. Нетрудно было понять определенные аспекты. Так ты тоже здесь? Правильно. Как мне отсюда выбраться? Где тут выход? Эй, я позвал еще несколько раз, но четвертая стена так и не ответила. Она любила спать, когда хотелось, поэтому я бы не удивился подобному. А значит, оставалось найти выход самому. Вы не можете использовать точку зрения всеведущего читателя в этом месте. Вы не можете использовать закладку в этом месте. Все мои доступные навыки были заблокированы. Я не мог увидеть выход из библиотеки, сколько бы я ни шел. Я не видел выход на севере, юге, востоке и западе. Убедившись, что не могу уйти, я почувствовал почти наркотическое успокоение. Господи, куда бы я ни посмотрел, везде были пути выживания. Это был целый мир путей выживания. Я мог бы быть счастлив, попади я сюда до начала сценариев. Это была история, которая никогда не закончится, сколько бы я ее ни читал. И я бы точно не оголодал, так как был бы лишь душой. У меня не было возможности найти выход, а значит, оставалось читать. Вдруг выход найдется в книгах. Вытащив книги с полок и сложив их рядом, я начал читать их. После непродолжительных поисков я осознал, что пути выживания – это все же пути выживания. Слишком много объяснений. Меня особо ничего не отвлекало, поэтому читал я быстрее обычного. Но делал я это далеко не самым вежливым образом. Словно изголодавшийся по мясу гурман, я разрезал каждое предложение на кусочки и наслаждался им. В это время этот придурок был милым. Черт, мне определенно следовало убить его немного мучительнее в начале. Некоторые истории уже были известны, некоторые – нет. Это я забыл. Что? Было нечто подобное? Тут никого не было, поэтому я говорил сам с собой. Я не думал, что меня кто-то слушает. Так я в итоге прочитал несколько книг. От этого я чувствовал гордость и тепло. Но тут внезапно меня охватила слабость. Почему бы не сдаться и не остаться здесь? Было бы неплохо, если бы я не очнулся и остался бы здесь. Ведь тут не было сценариев, которые грозили мне смертью. Не нужно видеть созвездия. Прочитав несколько книг, я прошел сквозь ряды книжных полок, читая разные места из середин книг. Ю Джан Хьюк иногда думал об этом. Если бы я не встретил этого парня там, на мосту, что бы случилось? Или если бы я убил его там, что случилось бы с моей оставшейся жизнью? Видя знакомые фразы, я неосознанно посмотрел на название. Ю Джан Хьюк, 12 запись, 3 регрессия. Как и ожидалось, это была третья регрессия. Я открыл еще несколько книг. В некоторых из них было написано обо мне. Чертов Ким Док Ча 1. В других же было. Ким Док Ча, очнись. Ким Док Ча. Порой встречались подобные слова, а иногда в книге ничего не было написано. Информация была отфильтрована, и я не мог ее прочитать. В некоторых эпизодах были пустые страницы, словно история все еще не была написана. Все книги были расставлены в соответствии с порядком регрессий, словно кто-то расставил их так, чтобы с легкостью найти информацию, когда это будет необходимо. Но кто? Я думал, пока не заметил нечто по другую сторону книжной полки. Я рефлекторно положил книгу обратно и вгляделся. Это был короткий миг, но, казалось, там промелькнула тень человека. «Кто здесь?» Зазвучали торопливые шаги. Я бросился в погоню за источником звука. Я чуть не столкнул несколько полок с книгами, но неустанно продолжал следовать за тенью. Обозначения книжных полок быстро менялись, от 000-100 до 100-200, а потом и вовсе 200-300. Юджан Хьюк, 373 запись, 24 регрессия. Юджан Хьюк, 473 запись, 31 регрессия. Бесчисленные книги проносились мимо меня. Юджан Хьюк, 573 запись, 27 регрессия. Юджан Хьюк, 581 запись, 12 регрессия. У меня уже сбилось дыхание, но книжным полкам не было видно конца и края. Хоть это и была душа, но я постарался сохранить дыхание. Я продолжал бежать. Это была возможность. Если я потеряю этого человека, я, возможно, больше никогда не смогу его найти. Как далеко я уже забрался? Кажется, я приближаюсь. Подожди. В тот момент, когда я закричал, пол передо мной внезапно исчез. Сопротивляться инерции я просто не мог, из-за чего мое тело начало падать вниз. Я бы и упал, если бы не схватился бы рефлекторно за книжную полку, стоящую рядом. Юджан Хьюк, 1863 запись, 22 регрессия. Юджан Хьюк, 1863 запись, 23 регрессия. Юджан Хьюк, 1863 запись, 26 регрессия. Книги посыпались мне на голову. Это было весьма болезненно, словно меня колошматил Юджан Хьюк. Едва выбравшись из стопки книг, я увидел, что преследуемая мною тень уже исчезла. Дерьмо. Вместо этого перед моими глазами всплыл вид с утеса. Я не видел дна, а я уставился вниз, словно был одержим этим видом. Это был конец библиотеки, конец всех историй. Я смотрел на него, чувствуя острое желание броситься вниз. Мне казалось, что я мог узнать кое-что, о чем уже давно думал. Если бы я только мог попасть туда. Когда я уже собирался броситься вниз, кто-то крепко схватил меня за плечи. «Ты умрешь, если упадешь. Это действительно пространство за стеной. Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп. Очнись. Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп. Юджан Хьюк Си, остановись». Лицо Докчи Си уже опухло. «Что, черт возьми, происходит? Он все еще дышит». Думаю, его душа была весьма ощутимо шокирована. Услышав слова Юсангах, Юджан Хьюк нахмурился и встал. Ким Докча с распухшим лицом лежал на земле. Медведоподобный Ли Хюнсунг держал его за плечи и рыдал. «Докча Си, очнись, пожалуйста». В момент окончания второго раунда поле мифической битвы внезапно исчезло. Все участники и помощники промышленного комплекса Юджан Хьюк, Ким Докча остались неподалеку от свалки у промышленного комплекса. Юсангах уставилась на людей, которые были вроде бы на их стороне. Две собаки и один симпатичный парень, да еще Хан Мьюнга. «Так вы выжили, руководитель отдела ним, Юсангах Си». Хан Мьюнга отступал, слегка потея. Юсангах уставилась на Джанг Хайонга. «Ты на нашей стороне, а я». Джанг Хайонг встретился глазами с Юсангах и оказался в явном замешательстве. Он не знал, как представиться. Но тут его взгляд упал на Шин Йосунг. «А разве не ты была на том видео? Ты знаешь меня?» Джанг Хайонг вспомнил увиденное на экранах телевизоров, что крутили сценарий в 73 демоническом мире благодаря Шин Йосунг и, наконец, понял, кто перед ним. «Я настоящий фанат. Ух ты, не мог поверить, что встретил воплощение с земли». С пылающим взглядом Джанг Хайонг бросился приветственно трясти руку Юсангах. Юсангах же, слегка улыбаясь, смотрела в небо. «Кстати, мы выиграли или проиграли?» Прямо сейчас в воздухе витало одно непонятное системное сообщение. «Куати, прямо сейчас мы определяем команду победителя второго матча». Думаю, Ким Докча все же убил его первым. «Разве это не значит, что мы победили?» — сказал Джанг Хайонг. «Но наша табличка была украдена». Юджан Хьюк покачал головой. «Ким Докча был быстрее». Полные уверенности слова заставили Джанга Хайонга и Юсангах просветлеть. Скорее всего, то, что сказал Юджан Хьюк, будет правдой. Но тут на другой стороне примыкающей пустыни появилось облако пыли. Оно было буквально переполнено мощным статусом. Не нужно было угадывать, что за существа к ним приближались. Юджан Хьюк уставился на небо, а выражение его лица стало суровым. «Куати, прямо сейчас мы определяем команду победителя второго матча». Лишь это сообщение плавало в небе. И так было уже примерно 30 минут. «Готовьтесь». «А, что-то идет не так». Во время основного сценария бюро никогда бы не потратило столько времени на определение победителя. А значит, все было не так просто. Кто-то хотел, чтобы сценарий кончился другим образом. Прямо сейчас 73 демонический мир был буквально переполнен вероятностью из-за мифической битвы. Ю Джан Хьюк вытащил свой меч черного демона и сказал: «Теперь это уже не игра». Ужасный рев пожирающей грозы птицы заполнил пространство. Созвездия, больше не ограниченные ослаблениями игры, направлялись сюда. Глава 50. История Дакчи. 4. Сильная руки схватила меня за плечо. Я рефлекторно развернулся, нанося удар кулаком. Но попал он в чью-то достаточно массивную руку. «О, так ты пришел сражаться?» Тьма рассеялась, открывая мне белое лицо. «Я уже спас тебя однажды. Ты, наверное, уже забыл об этом. Это было знакомое мне лицо. Чего уж там, я сам его и убил. Как ты здесь оказался? Ты уверен, что спрашиваешь это, потому что не знаешь?» Это было неоднозначное лицо, по которому не было ясно, кто его владелец, мужчина или женщина. Из-за этого я испытывал некую невнятность происходящего, но его явно не должно было быть здесь. Нирвана Мобиус. Когда-то давно его съела четвертая стена. Что случалось с теми, кого поедала четвертая стена? У меня в голове мысль об этом крутилась с первого же раза, когда стена кого-то съела. «Ты все прекрасно видишь. Происходит именно это». Нирвана засмеялся. «Хоть мы давно не виделись, но Нирвана был все таким же, как при нашей первой встрече. Правда, имелось одно отличие, буквы путей выживания висели на его теле, словно оковы. Так ты все это время был жив? Это трудно назвать жизнью. Стоило мне приглядеться, как я заметил, что губы Нирваны не двигаются, пока он говорил. Я даже и не мог сказать, что его голос реально раздавался. Нирвана уставился в пространство. Я жив благодаря этой чертовой паразитической стене. В этот момент раздалось предупреждение от четвертой стены. Нирвана говорит слишком много. Нирвана засмеялся, но в его глазах была горечь, что вызывало довольно странные чувства. Я проследил за его взглядом и оглядел библиотеку. Существовало множество видов букв, из которых состояли миры. В этом месте все состояло из путей выживания. «Теперь ты знаешь все, что когда-либо хотел. Не существует того, кто бы знал все и вся. И ты тоже знаешь не все». Нирвана казался этаким таинственным мудрецом. У меня были странные ощущения. Впервые персонаж узнал тайну этого мира. «Ну и как ты себя чувствуешь? Теперь ты знаешь, что являешься героем романа». Выражение лица Нирваны изменилось после моей провокации. «Роман, ты правда так думаешь?» Нирвана посмотрел на меня сочувствующим взглядом, а его губы немного задрожали. Но вот звука не было. Это порядочно разочаровывало. «Что такое? Высказывайся смело». Нирвана тихо улыбнулся. «Мне нравится твоя история». Я был немного смущен неожиданными словами. «Если уж говорить точнее, мне нравится то, как ты меняешь историю. Предложения, полные твоей воли, контекст, в котором содержатся аспекты, о которых ты не говоришь, о чем это ты». В этот момент я немного неловко сделал шаг назад. Я смотрел на этого ублюдка, вспоминая его слова перед смертью. «И это не только я. Все живущие здесь любят твою историю. Кто еще здесь находится?» Но тут воздух начал дрожать, и несколько темных осколков упало с потолка. Вибрация заставляла думать, что нечто большое двигалось в нашу сторону. Нирвана поднял осколок и нахмурился. «У нас нет времени, поэтому нам следует двигаться быстрее. Говорить здесь не лучшее решение. Может произойти кое-что ужасное». Нирвана начал двигаться, прежде чем я успел задать вопрос. Я торопливо последовал за ним, оглядываясь на обрыв, с которого чуть не упал. Вибрация в библиотеке распространялась именно с его стороны. «Подожди, куда ты идешь? Есть кое-кто, кто больше всего хочет встретиться с тобой». «Что? Кто?» «Именно он организовал все эти полки». «Организовал полки? Мы здесь не для игр. Если все не пройдет должным образом, ты забудешь все произошедшее». «Подожди, что все это значит? Тебе не нужно понимать». Смотря по сторонам, я обращал внимание на появление все новых книжных полок. Библиотека была по-настоящему огромна. Регрессии в путях выживания после второй редакции стало лишь больше. Возможно, эта библиотека была создана, чтобы отсортировать всю эту информацию. В этот момент я увидел табличку с надписью 000100. «Мы пришли. Ну, а теперь поговорим». Повернув за угол, я увидел еще одно знакомое существо. Хоть сейчас оно и было в разы меньше, чем при нашей первой встрече, но это точно было оно. 12 щупалец собирали лежащие на полу книги. Похожие на кальмары тело контролировало эти щупальца. Что-то вроде очков в роговой оправе было помещено перед маленьким отверстием, которое, как я понимаю, предполагалось быть глазом. Так ты здесь? Кальмар посмотрел в мою сторону. Все щупальца одновременно согласно склонились. Бедный искатель истины явился. Это был пожиратель снов. В темном замке я победил его с помощью Чокчжунхёна и четвертой стены. Его поглотила четвертая стена, и он, как оказывается, оказался тут. Ты хотел меня видеть? Я хочу помочь тебе. То, что можно считать ртом этого кальмара, довольно изгибалось. Я не знал, как ответить на подобное. Я не понимаю, о чем ты. Мне нужно время, чтобы разобраться в ситуации. У нас не так много времени. Почему ты пытаешься помочь мне? С твоей помощью я достиг истины вселенной. Благородные существа воздают за то, что им помогли. Благородные существа. Впрочем, пожиратель снов мог так себя называть. Он был достаточно силен, чтобы сожрать любое созвездие. Тогда я хочу кое-что спросить. Вперед. Кто создал эту библиотеку? В этот момент появились огромные искры, и мое тело упало на книжную полку. Все 12 щупалец вытянулись, одновременно прижимая мое тело к книжному шкафу. Смотря на падающие книги, пожиратель снов поправил свои очки. Не лучший вопрос. Задай другой. Я прикусил губу, думая об этом. Нет смысла задавать вопрос, связанный с путями выживания. Проще было прочитать вторую редакцию. Да еще и, возможно, есть способ заглядывать сюда за нужной информацией. Другими словами, мне следует задать вопрос, на который я не смогу ответить с помощью путей выживания. Да еще и такой, на который внешний бог должен ответить. Благо, таких было не так уж много. Кто такой скрытный интриган? Вновь появились массивные искры. Я волновался, что меня снова отбросит, но, к счастью, теперь они были слабее. Тебе интересно узнать о скрытном интригане? Щупальца двигались очень медленно. Он одно из древнейших существ этой вселенной. У меня впервые появилась информация о скрытном интригане. Самое одинокое существо во вселенной, он тот, кто борется против древнейшей мечты. И что я могу узнать из твоих слов? Просто назови мне его истинный псевдоним. Для него псевдоним ничего не значит. Однако он поможет тебе, если ты будешь в этом нуждаться. Поможет? Как? Заключи с ним договор потустороннего мира. Договор потустороннего мира. Я знал, что это такое. Абсолютный трон из пятого сценария, который я в свое время уничтожил, был его своеобразным аналогом. Только вот такие договоры в путях выживания обычно ничем хорошим не заканчивались. Я не могу это сделать. Несколько щупалец кивнули, словно головы. Я так и думал. Ты ненавидишь существ более высокого уровня. Я не смогу создать нужную историю, если позаимствую чужую силу. Теперь ты тот, кого нельзя контролировать. Я чувствовал себя странно. Я не ожидал, что внешний бог скажет нечто подобное. Подумай еще о своем гневе. Чтобы достичь конца, необходимо обдумать, что ты можешь использовать. Ду-ду-ду-ду-ду. Этот мир движется, он еще не написан до конца, хотя в целом уже написан. Скрытный интриган может помочь тебе, чтобы ты мог найти правильный путь. Я верю в истории, что уже накопил. Ду-ду-ду-ду-ду. Вибрации стали происходить все чаще. Пожиратель снов говорил таким тоном, словно уже смирился с моим упрямством. К сожалению, времени больше нет. Помни, что скрытый интриган всегда ждет тебя. Одно из щупалец обвилось вокруг меня. Другие же начали торопливо искать нечто на полках. Книга, что он нашел, называлась «Юджан Хьюг, 38 запись, 3 регрессия». Страницы быстро переворачивались. Я понял, что должно что-то произойти, и торопливо сказать: «Подождите, у меня все еще есть вопросы. До свидания, апостол. Если вероятность позволит, мы встретимся вновь». Страницы книги закончили свое движение, после чего на абсолютно чистых страницах начали появляться слова. Юджан Хьюг подумал: «Очнись быстрее, Кимдокча, иначе все умрут. Проклятие, именно поэтому я должен уйти». В следующее мгновение меня буквально втянуло в предложение. Поле битвы было в руинах. Юджан Хьюг утирал окровавленные губы, глядя на валяющиеся на земле тела воплощения и приближающихся созвездий. Кооперация трансцендентной собаки-мастера, разрывающего небеса и созвездия Асу, была поразительной. Даже порядочно искалеченные, они продолжали стремительно кусать созвездия высшего ранга. Из-за этого Клеопатра выглядела изрядно погрызенной, а у царя Эдипа было множество неприятных ран от укусов по всем телу. Неплохой результат при таких противниках. Отвратительно. Вы смеете звать себя созвездиями, хотя не можете справиться с этими букашками? К сожалению, в этот момент в процесс вмешались повествовательные созвездия, и ситуация кардинально изменилась. Химерический дракон Шин Йо Сунг и пожирающая грозы птица уже валялись на земле. Генерал Ван Ары катался с Ли Хюн Сунгом, подверженным стальной трансформации по земле. Ю Сангах еще как-то сражалась, хотя при этом активно кашляла кровью, но это был явно ее предел. Асу был проткнут примитивным копьем основателя человечества. Теперь тело Асу было фактически приколото к земле, а мастер, разрывающий небеса, уже была порядочно избита. Созвездия открыли пределы, допускаемые вероятностью 25 сценария. Это была не 100% сила, но мощный статус буквально заполнял демонический мир ослепительно белыми искрами. Такова была сила существ, зовущихся созвездиями. Это были существа, которые спустились сюда с самой высокой ступени этого мироздания. Ю Джан Хьюк спросил: «Зачем вы это делаете?» «Созвездие Верховный Бог Света тихо смеется. Кажется, ты не хочешь истории, в которой тебя одолели жуки». Щеки Сурии дрогнули после этих слов. Активизация статуса Локапалы привело к изменению выражения лиц созвездий. Раскрытие чрезмерной силы вызвало искры вокруг тела Сурии. Но тот выглядел уверенно, словно мог себе позволить подобное. Куваэнг. Высвободив статус, он нанес один удар. От этого все пространство чуть не перевернулось. Ближайшие строения были превращены в пепел, а убегающие воплощения были уничтожены. Люди падали, истекая кровью. Некоторые созвездия недовольны развитием сценария. Созвездие демоноподобный огненный судья сильно рассержено. Король демонов повелитель замка великого демона доволен. Король демонов сеятель раздора возбужден. Множество созвездий взволнованы великой битвой. Ли Хюн Сунг пытался защищаться, кровь текла из его ушей и рта. Ю Джан Хьюк схватил его за плечо. «Уходи, Ли Хюн Сунг, с этим противником ты не сможешь сражаться». Ли Хюн Сунг пытался что-то ответить, но сейчас ему и это было трудно. Ю Джан Хьюк оставил неуверенного Ли Хюн Сунга позади и двинулся вперед, утирая кровь со своего меча черного демона. Это была отчаянная ситуация. Его глаза мудреца анализировали поле битвы в реальном времени. Он видел почти 20 созвездий. Некоторые высшего класса уже были не в состоянии сражаться, но в этой ситуации он не мог выиграть. «Младший ученик, нет, ты умрешь, если откроешь эту силу». Мастер, разрывающий небеса, инстинктивно понимала, что именно хочет сделать Ю Джан Хьюк. Но тот был упрям. Ю Джан Хьюк начал медленно наращивать свою силу, отчего вокруг него засверкали огромные искры. Он знал, что не будем им соперником. Но так будет не всегда. Если ты достигнешь третьего уровня трансцендентности, ты сможешь обрести силу, позволяющую уничтожить созвездие. Слова его учителя теперь были единственным утешением для Ю Джан Хьюка. Прямо сейчас он использовал все, что мог, дабы увеличить свою силу. И нет, это не нивелировало его мощь, просто требовалось выложиться на полную. Ослепительная аура вырвалась из тела Ю Джан Хьюка. Мягкие волосы лились словно водопад, пока сам он становился меньше и изящнее. Он принял форму, которая позволяла ему максимальным образом реализовать фехтование, разрывающие небеса. Ю Сангах, оглянувшись, просто не могла не спросить удивленным тоном: «Ю Джан Хьюк Си?» Ю Джан Хьюк медленно завел руку назад, отсекая мечом отросшие волосы. Черты лица слегка изменились, но это явно был Ю Джан Хьюк. Нет, это было видно в разы четче, чем раньше. Взгляд Ю Джан Хьюка на мгновение задержался на лице Кима Дакча. «Унесите его!» Обернувшись к противникам, Ю Джан Хьюк махнул мечом. Созвездия смеялись над ним, смотря как он подходит. «Глупый трансцендент, такова цена за противостояние созвездиями. Ты умрешь здесь», — высмеивал царь Эдип. Ю Джан Хьюк ответил, продолжая крутить лезвие: «Полагаю, ты прав, но некоторых из вас я заберу с собой. Ха-ха, это бесполезно. Существование тела воплощения». Но Ю Джан Хьюк не слушал. Вместо этого ему пришли на ум слова Кима Дакча: «Не сдавайся в этой жизни, иначе в следующей половина тебя просто умрет». Голос Ю Джан Хьюка тихо звучал на этом поле битвы. Подняв голову, он замахнулся мечом черного демона. Шаги созвездия остановились. Сила трансцендентности угрожающе заполнила пространство. «В следующей жизни вы все умрете». Визг меча черного демона, казалось, достиг небес. Выражения лиц созвездия посуровели, когда Ю Джан Хьюк закончил свою фразу: «Умрете навсегда». Глава 50. История Дакчи. 5. Высокомерный трансцендент. Что за чушь? Стоило ему открыть рот, как Ю Джан Хьюк начал двигаться. Презрение созвездия и подавляющий недостаток силы не было особо важно для нынешнего Ю Джан Хьюка. С момента начала третьей регрессии он был сосредоточен только на убийстве врагов перед ним. Аура распространилась от тела Ю Джон Хьюка, отчего некоторые созвездия высшего ранга начали взволнованно бормотать что-то себе под нос. Но большинство созвездий все еще смотрели на Ю Джон Хьюка свысока. Неважно, насколько он силен, он всего лишь человек. Созвездия не видели пути поражения в ситуации, когда они имели подавляющее преимущество в количестве. Именно эта мысль стала последней для генерала Ванары. Эксклюзивный навык трансформация гигантского тела УР-6 активирован. После активации трансформации гигантского тела, Ю Джан Хьюк почти мгновенно приблизился к созвездиями. Он летел вперед, словно метеор. Когда заметивший это генерал Ванары только поднял меч, намереваясь отразить атаку, его голова уже была срублена мечом черного демона и отправлена в недолгий полет. «Ты посмел!» Глаза генерала Ванары расширились, а сам он заговорил своим истинным голосом, хоть его голова и была отрублена. Ю Джан Хьюк же разрубил излишне болтливую голову. Да чего нелепый конец. Чрезмерная концентрация магической силы буквально выпаривала кровь Ю Джан Хьюка. Такова была плата за активацию третьего уровня трансцендентности. Сейчас он мог провести в этом состоянии разве что 10 минут, и за это время он должен был одолеть всех. Следующий. Смерть генерала Ванары стала ощутимым шоком для созвездий. Правда, созвездия не умирали после смерти их тел воплощений, но терять тела они все равно не желали. Подобная потеря навсегда повреждала созвездия. Осознав угрозу, созвездия тут же взяли себя в руки. Однако Ю Джан Хьюк все же воспользовался короткой заминкой, дабы предпринять вторую атаку. Меч черного демона, движущийся по хитрой траектории, отрезал крылья гигантской птицы. Пожирающая грозы птица громко вскрикнула, и в этот момент созвездия начали движение. «Ты!» Примитивное копье основателя человечества полетело в Ю Джон Хьюка. Это был удар, который стер бы любое обычное воплощение в порошок. Но Ю Джан Хьюк выдержал этот удар. Он разорвал его правую мышцу предплечья, а мощь от атаки пробрала все его тело. Кровь текла из его рта, но Ю Джан Хьюк не ослабил свое внимание. Чрезмерная концентрация расширила категорию атрибутов. Эксклюзивный атрибут «Повелитель развлечений» активирован. Его концентрация активировала мощь характерных признаков. Все созвездия стали для него данными и проникли в разум Ю Джан Хьюка. В этот момент эта схватка стала для него игрой. Ю Джан Хьюк избегал атак созвездий скупыми движениями и отбивался с помощью магической силы. «Куак!» Основатель человечества закричал, когда меч черного демона отсек ему пальцы. Меч черного демона Ю Джан Хьюк оглушительно визжал, вонзаясь вплоть. Фехтование, разрывающее небеса, уничтожающий навык, разрывающий небеса метеор. Меч, направленный к небесам, направил в них энергетический удар молнии. Ветви энергии меча прячутся в темных облаках, создавая бурю. Буря же мечет из ночных небес молнии, подобные метеоритам. Десятки молний упали с неба, пробивая тела воплощений созвездий. Этот удар был переполнен силой трансцендента третьего уровня. Куах! Ю Джан Хьюк смотрел, как созвездия боролись с болью и чувствовал, что умирает. Опыт третьей регрессии проходил через его разум. Довольно короткая регрессия. Правда, за это непродолжительное время прошло многое. История тот, кто унаследовал имя короля, кричит, словно отвечая на его чувства. Истории начали говорить, словно у каждой истории была своя воля. Большинство из них не были историями, которые накопил он один. История тот, кто противостоит чуду, началась история о вернувшихся. История рая и отчаяния началась история, полученная за сохранение заброшенного рая. История тот, кто сражался с внешним богом, началась история, в которой он сражался с внешним богом. История правитель промышленного комплекса началась, это были истории, которые он бы сам никогда не получил. Истории, что не имели отношения к текущей ситуации, но связанные с кое-кем. Истории, которые он не мог получить в одиночку. И все они заговорили, словно они не хотели заканчиваться здесь. Ю Джан Хьюк чувствовал острую боль в груди, у него текла кровь. Он даже не знал, когда успел получить эти раны. На земле лежало несколько тел воплощений. Верховный бог света Сурья посмотрел на это и сказал: «Удивительно, тебя уже нельзя называть человеком, дитя». Истории Ю Джан Хьюка излучали яркий свет, словно они пытались противостоять истинному голову. История тот, кто охотился на короля катастроф, ревет. Ю Джан Хьюк был трансцендентом. Истории были уникальными частями, из которых состояли созвездия. Но простые истории не гарантировали, что человек может сравниться со звездами на ночном небе. Но исходящий от тела Юджанхюк свет был ярче, чем у любого созвездия в этом месте. Юджанхюк смотрел на истории, вытекающие из его тела. Некоторые были ему известны, некоторые – незнакомы. Но вот одну он точно уже никогда не получит. История компаньоны в жизни и смерти хочет продолжаться. Он не мог не бросить взгляд на Ю Сангах и остальных членов группы. К тому же он посмотрел на лежащего на спине Ли Хюнсунга Кима Дакча. После этого Ю Джанхюк перехватил рукоятку меча черного демона, которая уже выскальзывала из его рук. Он не мог умереть. Он не мог умереть в подобном месте. Использовав все свои силы, он направил дрожащий меч на Сурью. Тот же рассмеялся, словно это его забавляло. Однако это всего лишь человеческая история. Сурья начала испускать яркий свет, используя истории, что накопил за тысячи лет. Подобному статусу просто нельзя было противостоять. Короткая общая история Ю Джанхюка тряслась пред этими пугающе длинными тысячелетиями. Глупые людишки, которые не осознают, насколько велика сила Бога. Солнечный свет, плавящий все на своем пути, изливался на Ю Джанхюка. Вид промышленного комплекса, который разрушали созвездия. Воплощения умирали, не имея возможности ударить в ответ. Некоторые из них, чувствовавшие отчаяние от внезапно пришедшей катастрофы, появлялись на экране. Самым пугающим из них был тот, что был покрыт ранами и успел потерять одну руку, но все еще продолжал сражаться. Созвездие демоноподобный огненный судья в ярости. Созвездие королевы темнейшей весны сожалеет о воплощении Ю Джанхюк. Созвездие узник золотого обруча указывает пальцем на трусливые созвездия. Множество созвездий жалуются на участвующих в этом бою коллег. Ходило множество косвенных сообщений от созвездий, которые Дакпэйби из бюро прослушивали. Среди них был и Бихюнг, Дакпэйби, отвечающий за избрание короля демонов. Что, черт вас дери, вы имеете в виду под этим? Он редко злился или волновался, но в кои-то веки он был четко согласен со своими зрителями-созвездиями. Во втором матче победил промышленный комплекс Ю Джанхюк, Ким Дакча. Через некоторое время произошел меняющий этот аспект случай, но он именно что произошел через некоторое время. Почему не объявляют победителя? Вскоре после второго матча Бихюнг связался с отвечающей за это командой бюро напрямую. Но единственное, что ему сообщали в ответ, результат ПОДГТ ВЛ и ВАИЦА. В конце концов Бихюнг плюнул на все и связался с Баромом, что был следующим кандидатом на пост великого Дакпэйби. Раздался потрескивающий звук и на экране появилось лицо Барома. Это решение бюро. Решение бюро. Ну до чего же магическая фраза. Это решение бюро. Это решение бюро. Баром. Это основной сценарий. Но были некоторые вещи, на которые даже бюро не могли повлиять. С каких пор бюро вмешивается в течение основного сценария? Не говоря уже о том, что этот сценарий является основополагающим для гигантской истории. Баром, разве ты не понимаешь, что именно произойдет, если ты будешь так поступать? Баром не ответил. Пожалуйста, скажи мне, кто, черт подери, это сделал? Один из твоих руководителей, Бихюнг посмотрел на Дакгака, что мелькал на одном из экранов. Было понятно, что он был связан с этой ситуацией, но такое нельзя было провернуть одному или двумя старшим Дакпэйби. Тихо ведущий себя Баром сказал, ты сомневаешься в великих Дакпэйби, а кто-то стоящий за ними может сделать подобное. Бихюнг, пожалуйста, приди в себя. Зачем им это делать? Я не знаю. Возможно, их подкупили. Баром нахмурился. Великие Дакпэйби не подчиняются таким низменным желаниям. Тогда почему подобное происходит? Баром, ты должен что-то знать. Бихюнг. Бихюнга буквально бросила в дрожь. Голос Барома был полон ярости. Бихюнг уже думал, что сейчас его строго отчитают, но неожиданно Баром как-то внезапно расслабился. Казалось, что он понимал Бихюнга. На одном из экранов Барома также шло избрание короля демонов. Медленно Баром начал говорить. Да, возможно, один из великих Дакпэйби создал эту задержку, как ты и говорил. И, тем не менее, даже великий Дакпэйби не может провернуть подобное просто так. Вероятностный шторм в результате такого вмешательства просто разорвет его на куски. Тогда кто сделал это? В этот момент раздался громкий шум и потолок бюро задрожал. Словно рядом пролетел огромный дракон. Это был звук движения вероятности. Лицо Бихюнга тут же ожесточилось. Только не говори мне что-то настолько нелепое. Теперь ты понимаешь? Нечто, что может использовать такое количество вероятности. В звездном потоке подобное могло сделать лишь одно существо. Правда, Бихюнг не знал, Можно ли это назвать существом? Баром развеял любые сомнения. Это воля звездного потока. Это нелепо. По-другому это не объяснить. Бихюнг подавился своими словами и тупо уставился на экран. На нем показывали группу Кима Докча. Изначально они должны были радоваться победе. Теперь же они, жутко израненные, лежали на земле. Это была конфронтация с созвездиями, которых поддерживала туманность. С самого начала это был до нельзя нелепый и нечестный бой, но люди хорошо сражались. Они играли с могущественными созвездиями в игру и в итоге выиграли, что дало им право на гигантскую историю. Но теперь их не станет только потому, что победитель не был объявлен на все, потому что так захотел звездный поток. Обида вперемешку с гневом четко читалась в глазах Бихюнга. Тогда зачем вообще существуем мы? Впервые со своего становления Доккайби Бихюнг чувствовал полнейшую беспомощность. Кончики его пальцев дрожали, когда сценарий, которого он касался, буквально разваливался на глазах. Если мы не можем остановить подобное бессмысленное происходящее, чего вообще стоят ведущие трансляции, Бихюнг? Баром увидел всю эту печаль в глазах Бихюнга и медленно сказал: «Мы тоже являемся частью истории». Отчаявшийся Бихюнг уставился на экран. Юджан Хьюг постепенно таял в ослепительном солнечном свете. История медленно таяла в его руках, а значит, надеяться оставалось лишь на одно существо. Множество созвездий смотрит на одно созвездие. Мужчина на спине Ли Хюнсунга задрожал. Он медленно открывал глаза. Глава 50. История Докчи. 6. Баат. Баат. Баат. Мои щеки болели. Баат. Еще немного боли. Я чувствовал, как что-то сильно дрожит в моих руках. Я открыл глаза в тот момент, когда земля испустила громкий звонкий звук. Я рефлекторно поднял голову и увидел блестящие вспышки света. Искры вероятности падали с неба, словно удары молнии по всему демоническому миру. Докчаси, окончательно очнулся я, когда услышал голос Юсангах. Будто после подключения электроэнергии, в моей голове начали течь мысли. Повсюду лежали раненые воплощения, но это явно не было полем мифической битвы. Все лежащие тела были обычными людьми. На фоне пожирающая Г-розы птица атакует промышленный комплекс. Созвездия пришли сюда. Юсангах собиралась что-то сказать, но в итоге вытерла окровавленные щеки и кивнула. Да. Осмотрев членов группы, я перевел взгляд на висящее в небе системное сообщение. Победитель до сих пор не объявлен. Именно нечто подобное я ожидал, прочитав сообщение Юджон Хьюка в библиотеке. Но я и представить не мог, что все настолько серьезно. Кук, Ли Хюсунг, весьма серьезно травмированный, пошатнулся. Я быстро слез с его спины и купил несколько исцеляющих предметов в сумке Доккайби. Я дал по пилюле великого возвращения Ли Хюнсунгу и Юсангах, которые получили самые серьезные раны. У Шин Йосунг не было ран, но ее магическая сила была крайне истощена, поэтому я дал ей самые лучшие восстанавливающие магическую силу средства, что мог купить. Лекарства были также даны Хану Мьюнга, мастеру, разрывающему небеса, и Джан Кхайонгу. Все это стоило 400 000 монет, но сейчас не было времени волноваться об этом. А Джосси? Шин Йосунг выпила зелье и посмотрела на меня, прислонившись к камню. Я бросил на нее взгляд, после чего сказал: «Вам следует отдохнуть здесь. Кстати, где-то там, вдали, оглушительный грохот созвездий сотрясал землю. Я мог точно сказать исключительно по их статусам, что их было более 12. В этот момент у меня появилось зловещее чувство. Созвездия собрались там, при этом дав членам группы убежать. Юджан Хьюг. Никто из членов группы ничего не сказал. Я оглядывался, выискивая его, пока меня не отвлек взрыв. Все, кроме Юджан Хьюга, были здесь. К тому же кто-то сражается с созвездиями. Четвертая стена слабо дрожит, этот тупой ублюдок. А Джосси? Нет. Шин Йосунг обхватила меня за талию, когда я уже собирался броситься вперед. А Джосси умрет. Ты умрешь там. Она всегда была прямолинейным и смелым ребенком. В ее глазах читался буквально укоренившийся страх. Когда я отстранился от нее, она расплакалась. Но из-за насыщения магической силой эти слезы буквально рассыпались в пыль, когда падали на землю. Возможно, она сама замечала это. Это был страх перед гигантской историей, которую люди просто не могли преодолеть. Пожалуйста, позаботьтесь о Йосунг. Оставив Шин Йосунг на попечение Джан Кхайонга, который был ранен меньше всех, я активировал путь ветра. Я слышал, как меня звали сзади, но у меня не было времени обернуться. Я двигался вперед, чувствуя все нарастающее давление статуса от центра битвы. Это был страшный магический шторм, который я никогда не испытывал раньше. И где-то там, в центре всего этого сражался Юджан Хьюк. Ким Докча подумал, есть ли веход, страницы путей выживания переворачивались в его голове. Это невозможно, а это слишком неразумно. Я прикусил губу. Я знал, что такое может произойти, но все произошло слишком быстро, а я был в отключке слишком долго. Но я опоздал. Юджан Хьюк был все еще далеко, а ветер был не на моей стороне. Я мог бы купить новый навык в сумке Доккэби, но я не был уверен, что смогу гарантировать его использование. А значит, у меня оставалось не так уж много вариантов. Я вкладываю 3 миллиона монет в свою силу, выносливость, ловкость и магическую силу. Ваши общие показатели выросли ненормально быстро. Сумма вложенных монет позволила вам преодолеть границу показателей для сценария. Большая вероятность освобождает некоторые пределы показателей для этого сценария. Рост показателей по сравнению с вложенными монетами были скорректированы случайным образом. Огромное количество искр покрыло мое тело. Мне казалось, что мои мышцы буквально разрываются от увеличения. Мои кости становились толще и плотнее, а сам я испытывал ужасную боль. Кха. Раньше я не вкладывал деньги в показатели из-за плохого соотношения цены и результата. Ваш разум не может справиться с развитием вашего тела воплощения. Эксклюзивный навык «Четвертая стена» активирован. Ваше тело воплощения достигает нового уровня. После ранних сценариев показатели уже не так сильно влияли на бои. А все потому, что истории, стигмы и навыки оказывали гораздо большее влияние. К тому же после открытия трехзначного числа показателей цена на них становилась экспоненциально больше на каждое следующее очко характеристик, из-за чего было банально выгоднее купить навык за то же количество монет. Но теперь ситуация изменилась. Ваша общая характеристика превысила 200 очков. Ваше тело воплощения может выдерживать больший статус. Сейчас мне нужно мощное тело, а не навыки. Ваша ловкость нивелирует сопротивление воздух. Магическая сила открыла ограничение кровотока. Огромное количество монет трансформировало мое тело воплощение. Ваша сила вызывает взрывные изменения. Частота моих шагов и моя скорость преодоления пространства резко изменилась. Юджан Хьюк. Разумеется, невозможно было превзойти созвездия или трансцендентов. Но этого было достаточно, чтобы противостоять им некоторое время. Многие созвездия завидуют вашему телу воплощения. Я пересекал пустыню с огромной скоростью, и в итоге центр поля боя, наконец, предстал передо мной. И там я видел умирающего человека. Ты идиот, что ты делаешь? Под сияющим светом Сури Юджан Хьюк умирал. Я не знал, куда делась его левая рука, а его обугленное тело источало пар. Но Юджан Хьюк твердо и недвижимо стоял на ногах, держа перед собой меч черного демона. Голова Юджан Хьюка медленно поворачивалась в мою сторону. Его голоса не было слышно, словно у него не было сил, чтобы открыть свои губы. Четвертая стена сильно содрогается. В этот момент я вспомнил слова массового производителя. Созвездия тоже являются частью этой великой истории. Они тоже одиноки и вынуждены делать такие вещи. Полная херня, убирайся. Основатель человечества стоял передо мной, держа свое примитивное копье. Эксклюзивный навык электрификации ур. 12+2, активирован. Белая молния сорвалась с моего кулака, заполняя поле боя синим светом. Куак. Растерянные созвездия поймали отброшенного ману и начали наращивать свои статусы. Магическая сила неслась на меня, словно цунами. Но мое ставшее сильнее тело выдержало могущественную силу созвездий. Плоть на моем кулаке потрескалась, из нее потекла кровь, но все это было терпимо. Созвездия моргали, смотря на осевшую пыль. Они не знали, что я обладаю подобной силой, и были весьма шокированы. Остановите его. Сине-белая энергия полетела в созвездие. Мгновенно на моей спине и бедрах появились глубокие царапины, а нечто врезалось мне в бок. Юджан Хьюк. Но мой крик не был им замечен. Юджан Хьюк упал на колени, его жизнь постепенно исчезала. Он уже не источал магическую силу. Юджан Хьюк умирал. Задержав дыхание, я закричал во всю силу легких своим истинным голосом. «Асмодей!» Оглушительный истинный голос заставил созвездие на мгновение прикрыть уши. Высшим созвездием было трудно выдержать такую громкость. Из моих же глаз текли слезы. Я крикнул вновь. «Если ты король демонов, сдержи свое обещание!» Ситуация была крайне опасной, поэтому я не ожидал многого. Он был не из дураков и знал, что сейчас выступать на моей стороне опасно. Но это все же был Асмодей. Словно ожидая, одна звезда в небе вспыхнула. Разразился шторм, в котором спускалось некое существо. Демонический король ярости и похоти материализовался в этом мире. Поток огромной вероятности и колоссальное присутствие промелькнуло перед моими глазами в виде тела воплощения. Маленькая девочка, окруженная темной аурой, подняла голову. Это был король демонического мира, который с легкостью смог одолеть трансцендента Ю Джонхюка. Позже он присоединится к одной из худших организаций мира, искателям конца, к король демонов. 32 король демонов, Асмодей, начинал уходить в отрыв. Ахахахахахахаха. Он засмеялся, а огромные когти выросли на его пальцах. Кровавая хватка Асмодея буквально пролетела по всей территории, разрывая созвездие на куски. Куаак. Безумный король демонов. Что за чертовщина? Созвездия смотрели на меня, пока я несся с помощью пути ветра к Ю Джонхюку, которого тут же схватил. Преследуйте его. Созвездия бросились за мной в погоню, но мое ощутимо усиленное тело воплощения было немного быстрее их. Я несся изо всех сил, неся Ю Джонхюка на своем плече. Пожалуйста, очнись. Ю Джонхюк едва дышал. Его тело было легче обычного. Он страдал от такой адской боли, что это корежило и изменяло даже его скелет. Я слушал его постепенно затихающий пульс и кричал: «Эй, не делай этого со мной, у тебя есть восстановление, делай что-нибудь». Но Ю Джонхюк не двигался. Я позвал Био и купил еще несколько пилюль великого возвращения. Моя левая рука придерживала его тело, пока правая пихала в его рот пилюлю. Никакого эффекта, у него не было сил проглотить пилюлю. Его дыхание замедлялось и становилось слабее. Его тело постепенно исчезало, рассыпаясь на кусочки. С помощью пути ветра я подхватывал эти кусочки, не давая ему лететь. Но это не помогало мне зажечь тусклый свет, что исходило из его сердца. Я хорошо знал это явление. Я читал эту сцену несколько сотен раз и знал, что именно сейчас происходило. У Ю Джонхюка была мысль: «Не смей думать об этом. Эта жизнь заканчивается здесь. Проклятие. Не смей думать об этом». Фрагменты истории падали с щек Ю Джонхюка. Я пугался этого, поэтому бил Ю Джонхюка по щекам, после чего вскрикнул: «Дерьмо, не возвращайся, придурок, оставь его в покое. Спонсор воплощения Ю Джонхюк смотрит на вас, ты все еще можешь жить. Эта регрессия еще не закончена, ты можешь сопротивляться, я могу спасти тебя». Спонсор Ю Джонхюка молчал, он всегда делал одно и то же. Он молча наблюдал, как Ю Джонхюк агонизирует, умирая, после чего перемещал душу безнадежно сломленного человека обратно, в переломный момент прошлого. Стигма регрессия УР-3 была активирована. Это было жестоко. Неужели все закончится так, как все к этому пришло? Неужели Ю Джонхюк и правда умрет? Но тут появилось короткое сообщение. Воплощение Ю Джонхюк смотрит на своего спонсора. Ю Джонхюк, Ю Джонхюк, изуродованный ранами до неузнаваемости, уставился на своего спонсора своим единственным, налитым кровью глазом. Искры замерцали вокруг его исчезающего тела. Воплощение Ю Джонхюк сопротивляется своему спонсору. Все истории воплощения Ю Джонхюк сопротивляются смерти. Подобного я не видел ни в одной регрессии. Воплощение Ю Джонхюк отказывается регрессировать. Глава 50. История Дакчи. 7. Все тело Ю Джонхюка дрожало. «Я не могу умереть. Я не умру здесь». Отчаянная воля Ю Джонхюка передавалась мне через точку зрения всеведущего читателя. «Эй, ты!» Этот Ю Джонхюк отказывался регрессировать. Спонсор воплощения Ю Джонхюк смотрит на свое воплощение. Он молчал, так как это произошло впервые. Да нельзя загадочная тишина. Казалось, что он был разозлен и опечален. Ну или все же просто молчал. Вскоре после этого он перестал смотреть на Ю Джонхюка. Стигма регрессия УР-3 была отменена. Боже, неужели это и правда возможно? Свет стигмы исчез, и Ю Джонхюк медленно осел в моих руках. Его едва открытый глаз закрылся, а сам он что-то бормотал. Я чувствовал его отчаянную волю к жизни. Это было нечто абсолютно уникальным для Ю Джонхюка. Он пытался выжить любым способом. В этот момент в моей голове раздались мысли Ю Джонхюка. «Разломай ее, так я смогу ее съесть». Вытащив еще одну пилюлю великого возвращения, растер ее в порошок и ссыпал ее ему в рот. Постепенно его истории перестали рассыпаться. Хорошо, видимо, Ю Джонхюк поставил все на эту регрессию. Он отказался от возможности исправить неудачу и остался в этом мире. Возможно, он уже успел потерять сознание, так как я не слышал его мыслей. Вместе этого его истории ярко засияли. История компаньоны в жизни и смерти хочет продолжаться. Компаньоны в жизни и смерти. В оригинале у Ю Джонхюка не было этой истории. Какие у тебя отношения с Ю Джонхюком? Мы товарищи в жизни и смерти. Это было в Чунгмура. Это был разговор, который я имел с Гоном Пилду. Я не мог сдержать смешок. Теперь мы и правда будем жить, ибо если умрет один, умрет и второй. Я бежал, крепко держа Ю Джонхюка. Вот уже мои члены группы были видны. Я почувствовал горячий жар позади. Вместе с мощными потоками ветра огненные шары пролетали в опасной близости от моей головы. Гонящиеся за мной созвездия были уже достаточно близко. «Ты призвал короля демонов, ты вообще осознаешь, что сделал?» Взревели созвездия, давя на меня своей грозной аурой. «Тупой ублюдок, теперь 73 демонический мир погибнет!» Вместо ответа я крикнул стоящему передо мной Ли Хюнсунгу. «Ли Хюнсунг Си!» Тело Ю Джонхюка взлетело в воздух, а Ли Хюнсунг поймал его. Я же развернулся, рефлекторно нанося удар. Столкнувшись с моим кулаком, бегущее созвездие закричало от боли. Электрификация столкнулась с хвостом богини скорпионов, а неразрушимая вера ударила пожирающую угрозы птицу. Клинок веры впитал силу, ярко сияя. Кровь брызнула, когда я выпустил всю мощь электрификации. За мной следовали 7 созвездий. Стоит признать, что для меня их было многовато. К тому же немалой проблемой оказывались сгущающиеся в небе темные облака. Они словно были зловещим предзнаменованием, а звезды на небосводе, сияющие над 73 демоническим миром, исчезали одна за другой. Именно поэтому я не хотел вызывать Асмодея. Несколько темных молний ударили с неба, отчего испуганные созвездия отпрыгнули назад. В воздухе засверкали искры, между которых спускались короли демонов. Раз уж Асмодей пришел в этот мир, остальных королей демонов больше ничто не сдерживало. И, к сожалению, они были не на моей стороне. Демонический король-сеятель раздора материализовался в этом мире. Демонический король-философствующий о трупах монарх материализовался в этом мире. Появляющиеся тела воплощения имели мощь, превосходящую преследующих меня созвездий. Теперь мне уже никто не поможет. 73 демонический мир отвечает на вашу историю. Все, во что я мог верить прямо сейчас, это созданные мной истории. Все уходите. Сохраните как можно больше сил, пока я выигрываю вам время. Но один из них мне не подчинился. Позади меня раздался рев. Руководитель отдела ним, какого? Хан Мьюнга активировал одноногую быструю лошадь и с огромной скоростью рванул куда-то. Если быть точнее, в сторону, откуда я пришел. Туда, где находился король демонов Асмодей. Ахахахаха. Король демонов Асмодей весело смеялся. Стрелы света били по его телу. Кровь текла из его развороченной руки, но на лице маленькой девочки читалось лишь радость и счастье. «Я счастлив, это весело». Множество созвездий потеряли свои тела воплощения из-за кровавой хватки, но тут оставалось еще много созвездий. Короли демонов были существами, эквивалентными созвездиям повествовательного ранга, и хоть обычные созвездия об этом не знали, но у Асмодея не было шансов одолеть одного из Покапала, Сурию. Сурья спросил, словно не совсем понимая, «Я пытаюсь понять, почему, демонический король ярости и похоти». Раздался звук гигантского барабана, заглушая все и вся. Видимо, у созвездий, что последовали за демоническим королем спасения, началась их последняя битва. Сурья не мог этого понять, почему эти люди все еще сопротивляются, почему король демонов встал на сторону человека. Асмодей немного устало улыбнулся. Сурья поднял левую руку, после чего атаки созвездий прекратились. «Асмодей, почему ты выбрал сторону людей?» «Выбрал сторону. Я не на чьей стороне». Асмодей ухмыльнулся, слизывая кровь со своих рук. «Это просто весело. Весело, ты не понимаешь. Тебе известная история демонического короля спасения, я тоже ее видел. Она достаточно обычная». После этих слов Асмодей буквально оглушил всех и вся своей громкостью. «Ха-ха-ха-ха, Сурья, ты, наверное, ослеп от всего излучаемого тобой света. Я же уже когда-то говорил тебе, если ты хочешь долго наслаждаться историями, позаботься о зрении. Я признаю, что это дитя весьма неплохо для созвездия новичка. Тем не менее, это вполне обычный уровень для звездного потока. У него нет ни одной мифической истории». Сурья нахмурился, его статус стал еще мощнее. Асмодей все еще смеялся. «Мифическая история. Ты живешь столько лет и судишь истории лишь поэтому, это человеческая история, она не заслуживает оценки, все истории заслуживают оценки. Асмодей, ты состоишь в ассоциации гурманов и сейчас говоришь подобное, ты и правда намереваешься продолжать все это, в итоге ты потеряешь свое тело воплощения, ну, возможно, но до этого, созвездия подходили шаг за шагом, а Асмодей внезапно заявил, Кстати, Сурия, а почему ты так одержим демоническим королем спасения? Одержим? Что ты имеешь в виду? Тут ведь замешан не только ты, но и туманность. Разве не так? Кажется, именно ты ослеп. Как ты сам говорил, это лишь человеческая история. Но ты и веды все пытались завербовать демонического короля спасения. Но потерпев в этом неудачу, вы начали пытаться убить его. Довольно странное поведение для огромной туманности. А теперь скажи, почему вы это делаете? Сурия не знал, что сказать. На его лице были странные эмоции. Сурия поспешно поднял правую руку, словно желая скрыть свои чувства. Это был знак созвездием атаковать. Но в этот момент Асмодей сказал: «Подожди, ахахаха, ахахаха, я вижу, Сурия, ты я ведь слышал, что произошло на ассоциации гурманов». Поднимающаяся рука Сурии остановилась. Демонический король спасения преследует конец сценариев. Вот почему ты его ненавидишь. Я ведь прав? Пальцы Сурии дрожали, показывая его волнение. Асмодей же откровенно хохотал, видя это. А все потому, что ты достигнуть конца не смог. Копье света пронзило тело Асмодея, но тот все продолжал улыбаться, ведь это уже далеко не первое пронзившее его копье света. Кровь капала вниз. Быстро призванное тело воплощения было намного слабее, чем обычно. Асмодей придерживал кишки, вываливающиеся из его пробитого живота. Человеческое тело не особо удобно. Асмодей проигнорировал подходящее созвездие, смотря в небо. Сквозь темные облака все еще можно было увидеть звезды. Свет и тьма в небе соперничали друг с другом. Сильные существа, окружавшие 73 демонический мир, зашевелились. Асмодей жил очень долго, но подобное видел впервые. Сегодня в демоническом мире произойдет нечто потрясающее. Новое копье света Сурии полетело в сторону Асмодея, на пару с магическими силами прочих созвездий. Но в момент, когда тело Асмодея уже должно было умереть, ду-ду-ду-ду-ду-ду, облако пыли накрыло это место. Удивленные созвездия на мгновение замешкались, а кто-то в это время обнял маленькое тело Асмодея. Даже Асмодей был удивлен подобным. Он жил много лет, но его никогда никто не спасал. Ты, хан Мьюнга, убегал оттуда, неся Асмодея. Правая часть левой руки хана Мьюнга исчезли из-за разрушительных атак созвездий. Асмодей пробормотал с абсолютно ошеломленным выражением лица. Зачем? Он знал этого человека, но Асмодей просто не понимал, зачем он пришел сюда. Хан Мьюнга хоть и член его демонической семьи, но такая преданность. Хан Мьюнга же крепко обнимал Асмодея, не отвечая. Можно было почувствовать большое и теплое сердце. Правда, источаемые им эмоции были направлены не на Асмодея. Асмодей улыбался, обнимаемый рукой хана Мьюнга. А этот сценарий и правда интересен. Простите, думаю, вам придется пойти со мной. Стоило Киму Дакча сказать это, как Ли Хюн Сунг тут же встал. Я ждал этого. Ю Сангах и мастер, разрывающие небеса, поднялись следом, а испуганная Шин Йо Сунг сжала кулаки. Асу, который был размером с морскую свинку, вовсю лаял. Это была до нельзя нелепая сила, но они были полны решимости. Люди не отступали перед статусом созвездий. Взрыв, и вот битва началась. Первый удар ломал кости, второй – внутренние кровотечения, а три удара так и вообще могли забрать их жизнь. Короли демонов делали действо еще более хаотичным. Они летели по воздуху, разрывая все, что им попадется на пути. Кухьёк, Ли Хюн Сунг упал первым. Химерический дракон закричал, когда ему сломали крылья. Джанг Хайонг же, с подкосившимися ногами, смотрел на все это. Ах, ах, ах. Джанг Хайонга буквально подавляло ощущение беспомощности, отчего он не мог двигаться. Он слишком слабо освоил фехтование, разрывающее небеса. Техник же, что он получил с помощью стены, было слишком мало, чтобы сражаться с созвездиями. Джанг Хайонг смотрел, как Ким Дакча вовсю сражался с созвездиями и королями демонов. Демонический король спасения, которым он давно уже хотел стать, сражался. Его ребра и правая рука были сломаны. Джанг Хайонг хотел помочь ему, и лишь звезды на небе беспощадно сияли. Их было так много, но почему никто им не помог? Эксклюзивный навык «Неопознанная стена» активирован. На самом деле он делал это уже несколько раз. Он несколько раз отправлял сообщения псевдонимам, которых называл Ким Дакча, но ответа не было. Но Джанг Хайонг все продолжал молить созвездия, которые не торопились отвечать. «Пожалуйста, пожалуйста, хотя бы один человек». Неопознанная стена спрашивает, «Ты правда хочешь помочь?» Стена слегка вибрировала. Неопознанная стена спрашивает, «Ты правда хочешь помочь?» Он кивнул. «Я хочу помочь. Я готов заплатить любую цену». пожалуйста». В следующий момент перед глазами Джан Тхаенга появилось множество сообщений. «Здравствуйте. Вы, наверное, знаете Кима Докча. Он ищет созвездие. Здравствуйте, созвездие. Вы меня не знаете, но я должен попросить одолжение. Если Ким Докча, созвездие, пожалуйста, помогите мне. Ким Докча в опасности. Пожалуйста, помогите. Пожалуйста». Джан Тхаенг прочитал сотни сообщений с пустым выражением лица. Все это были сообщения от него самого. На данный момент 124 сообщения ожидают отправки. Если выражаться точнее, это сообщения, которые, как он думал, он отправил. Почему? Мурашки покрыли все его тело. Так вот в чем причина, почему созвездия не отвечали. Неопознанная стена сказала, мне сказали не посылать их кто. Неопознанная стена, это существо находится выше меня. Он не знал, кто это был. Тем не менее кое-что он знал, а именно, что делать прямо сейчас, отправляя их, прямо сейчас, отправляя все. Неопознанная стена на мгновение затихла, неопознанная стена вздохнула, не пожалей об этом. В следующий момент его голова чуть не взорвалась от боли. 124 сообщения было отправлено, словно несущийся поток воды, многочисленные сообщения летели от Джан Тхаенга по небу. Время шло, минута, две. Джан Тхаенг смотрел на небо, все еще надеясь на успех. Созвездие Одноглазый Майтрия вошло на канал, кто-то ответил. Как и в случае с метеоритным дождем, поток звуков существ, входящих на канал, не прекращался. Созвездие Грозный Болотный Хищник вошло на канал. Созвездие Сиаилпил вошло на канал. Созвездие Первый Спиритуалист Чосан вошло на канал. Созвездие Первый Меч Горье вошло на канал. Созвездие Маленькой Планеты вошло на канал. Баланс на небесах изменился. А Джан Тхаенг с радостью и отчаянием слушал все эти сообщения. Созвездие «Скрытный интриган» вошло на канал.